Примечание. Эта книга основана в первую очередь на устных рассказах. Я старалась находить подтверждения словам моих героев в других источниках и дополняла их информацией, которую собрала самостоятельно. С 2001 по 2008 год я совершила 9 поездок в Северную Корею, из них 3 в Пхеньян и его окрестности, остальные в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне, в частности, в Кымгансан. Тогда этот горный участок еще был открыт для туристов. Работая над своей книгой и над репортажами для Los Angeles Times, я опросила примерно 100 северокорейских беженцев, большинство из которых сейчас проживает в Южной Корее или Китае. Примерно половина из них — чхонжинцы. Кроме того, я просмотрела много видеоматериалов, тайно отснятых в Чхонжине, частично самими северокорейцами. Ан Мён Чол и Ли Чон на свой страх и риск носили в сумках скрытые камеры. Я очень признательна базирующейся в Осаке организации «Спасем народ Северной Кореи», которая позволила мне ознакомиться с этими материалами, а также агентству «Азия Пресс» за передачу мне прав на фотографии. Благодаря замечательным сериям снимков Чхонжина и Кенсона, сделанным в 2008 году немецким географом Экартом Деге, описания, полученные от моих собеседников, обрели наглядную форму.